«Знаешь», — задумчиво произнес Артур, выводя машину на Аттенс-Хайвей, «я, кажется, начинаю догадываться, какие пирамиды строит этот клуб». «Поделись». «Рано, родная. Пока рано. Мне еще кое-что нужно понять и узнать». «Но как это поможет нам найти Анри и мальчишек?» «На этот вопрос ответа у меня пока нет. Давай лучше дослушаем, что рассказал Анри сеньор Сенешаль». Они въехали в Аттенс. Артур вел Мазду к Хилтону, даже не поглядывая на экран GPS. Отель был виден издалека. Поставив машину в подземный гараж и поднявшись в номер, они переглянулись. Макгрегор потянулся к трубке телефона, Элли отрицательно покачала головой и указала пальцем сперва на ванную, потом на кровать. «Слушаю, повинуюсь». Артур приложил ладонь к сердцу и направился принимать душ, где его вскоре сменила изнывающая от страсти подруга. Полчаса спустя Элли обессиленно рухнула рядом с Макгрегором и простонала. «Арти, я уже почти забыла, как это чудесно. Повторим?» «А записи на мобильнике? Давай перенесем повтор». «Вы не любите меня, баронет?» «Конечно, не люблю. Я тебя обожаю». Минуту спустя они сидели у стола, на котором лежали старый мобильник и ноутбук с карт-ридером. Элли запустила свой Dell, и вскоре на рабочем столе появилось множество иконок, файлов с расширением MP3. Она два раза щелкнула мышкой по файлу, названному 003 MP2. «Разве нам нужен не четвертый?» — спросил Артур. «Если помнишь, мы не дослушали третий», — возразила Элли. Голос Анри из спикеров продолжил рассказ об ужине в особняке де Сен-Омера.